Глава 29. Подозрение офицера Лохита. Офицер Лохит доложил. Стрекоза сообщила шеф, что все идет нормально, своим чередом. Муравей действует отлично. Однако обстановка очень сложная. Возможны нежелательные неожиданности. Передай ей, что меня не интересует, какая там обстановка. Еще меньше меня интересует старый хрыч-муравей. Удивляюсь, почему он до сих пор жив? Передай ей, чтоб торопилась. Ну, чего стоишь? Осмелюсь заметить, шеф, — осторожно произнес офицер Лохит, — но меня смущают два последних сообщения стрекозы. Чем смущают? Видите ли, я довольно продолжительное время работал у господина генерала Батона. Не уверен, что служба пошла мне на пользу. Я только поглупел и обленился. Короче, я писал под его диктовку много писем, телеграмм, приказов, доносов. Нет, донос он писал исключительно сам. Это было, так сказать, его хобби. Короче, мне кажется, что в двух последних сообщениях стрекозы чувствуется рука муравья, то есть Батона, доверять которому у нас нет никаких оснований. А это что значит? То, что чувствуется рука Батона. Не могу знать, шеф. Значит, я должен знать, закричал генерал шито-крыто. Если сообщение передает муравей... «То что тогда со стрекозой?» «Понятия не имею. Мое дело — предупредить. Вы напрасно доверили Батону». «Я послал его на верную смерть, и если я услышу от тебя еще хоть раз критику в мой адрес, висеть тебе под потолком за левую ногу, понял? Так точно. Напоминаний не потребуется, шеф. Я предельно исполнителен». «А может быть, ты предельно предателен?» «А может быть, ты на каждом шагу обманываешь меня?» Офицер Лохит скромно опустил глаза, пожал плечами, ответил очень скромным тоном. «Вам виднее, шеф». «Я бы давно уничтожил тебя», — генерал шито-крыто погрозил ему кулаком. «Но я обожаю мерзавцев. Я знаю, что будущее принадлежит им. Я ваш ученик, шеф. Время покажет. А над сообщениями стрекозы подумай». «Подозревать — это хорошо, но надо еще и знать, что именно рождает подозрение. Будет исполнено, шеф. Под вашим руководством моя голова работает отлично». Генерал шито-крыто довольно хмыкнул, удовлетворенно крякнул и сказал: «Ступай под Халим». Оставшись один, он быстро-быстро, крепко-крепко постучал по столу своей огромной, без единого волоска головой, чтобы выбить из нее кипящую злобу на старика Батона. Выбив злобу, он занялся обычным делом, то есть стал думать, размышлять, рассчитывать, прикидывать, взвешивать, изучать, сравнивать, делать выводы. Ведь он, не уставая, готовился доложить самому высокому, самому верховному главнокомандованию, ох, страшно подумать, план новой операции «Братцы-тунеядцы».